Глава 6. «Живи тихо, не увидишь лихо». Русская народная пословица. Адам сидел и безотрывно смотрел в одну точку, пока остальные гости 13-го этажа разбрелись по нему, изучая свое неожиданное убежище. Точку он выбрал на лбу человечка, изображенного на плакате, которым так гордился в последнее время шеф. Это был даже не человек, скорее какой-то инопланетянин. Посмотрев этот фильм, он ничего толком в нем не увидел, поэтому не понял, почему этот тусклый двуцветный постер такой дорогой. Да и, если честно, не хотел знать. Он не признавал Малевича и других авангардистов. Адам был воспитан в Третьяковке и умел ценить красоту. Его мама работала смотрителем в музее. При словах «смотритель музея» люди обычно представляют себе человека, сидящего весь день на стуле в углу, и иногда засыпающего от скуки. Но Адам знал, что это не так. Иногда его маме даже не удавалось ни разу за день присесть, не говоря уже о возможности пообщаться с сыном, забегавшим к ней на работу после школы. Если случалось именно так, то Адам сам пускался гулять по знакомым с детства залам. Обязательно подходил здороваться к Пушкину, жалел княжну Тараканову, стараясь мысленно сбросить с ее кровати крысу, и мечтал хоть раз сходить на охоту, чтобы послушать байки усатого старика, которые он так эмоционально рассказывает своим друзьям на привале. Но особой любовью Адама был Айвазовский и его море. Маленький мальчик грезил им, потому как настоящее море он не видел еще ни разу. Накопить на путешествие к нему у мамы Адама никак не получалось. Хоть она и являлась еврейской женщиной, но, видимо, этот ген бережливости был у нее атрофирован, и экономить она не умела. Они с Адамом тратили всю зарплату за первые 3 дня, посещая дорогие рестораны и магазины, а после весь месяц сидели на макаронах и гречке. Именно поэтому ни один из этих продуктов Адам не мог терпеть ни в каком виде. Они напоминали ему о нищете и одиночестве. Именно в тот период, именуемый мамой «макаронно-гречневые времена», особо остро чувствовалось то, что им некому помочь на этом свете. Вдруг в поле его зрения показалась девчонка. Она подошла к плакату, на который уставился Адам, и стала трогать его толстую раму. Чем этот плакат мог заинтересовать ребенка, ему было непонятно. То было некрасивое и скучное полотно. На фоне схематичных небоскребов нарисован то ли человек, то ли робот, а вверху название «Метрополис». Хотя, возможно, ее привлекла именно массивная рама с толстым противоударным стеклом. Адам помогал шефу в покупке этого постера и еле сдерживался, чтобы не поморщиться от сочетания рамы и плаката. Как сказала бы его мама, отсутствие вкуса тоже вкус, но извращенный. Так вот, у Константина Конева был самый что ни на есть извращенный вкус. Когда продавец сказал, что рама с противоударным стеклом, в которой всегда поддерживается нужная температура, чтобы постер был всегда в сохранности, идет в подарок, то Адам фыркнул. Он готов был сказать что-то язвительное, в духе «Спасибо, нам такой красоты не надобно», но шеф уже жал руку и благодарил продавца за щедрость. Намучились они тогда с этой безвкусицей. Ее надо было подключить к электричеству, да не просто воткнуть в розетку, а напрямую запитать провода с задней стороны рамы. Сама по себе рама, или, если говорить точнее, вульгарный футляр к плакату, был очень большим и тяжелым и без проводов, которые необходимо было вывести отдельно. К тому же возникла большая проблема в креплении всего сооружения к стене. А зная стоимость этого постера, Адам приказал рабочим намертво прикрепить его по периметру рамы. «Отойди от плаката, девочка!» — закричал Константин. И Адам уже знал, что следующим он услышит свое имя. Этот «Метрополис», который, к слову, его шеф так и не посмотрел, начинался и заканчивался выражением, которое запомнилось Адаму. Посредником между головой и руками должно быть сердце. Именно сердца не хватало его начальству — предпринимателю Константину Коневу, на которого он проработал уже 10 лет. С остальным же у него все в порядке. Хотя была пара случаев, когда Адам видел шефа в невменяемом состоянии, и вот тогда остатки недобитого еще человечного все же вырывались из пьяного рта. «Адам, ты чего расселся? Сдурел совсем? Рассади тут всех, покажи, куда им можно, а куда нельзя. И позвони, наконец, на охрану, чтобы они поторапливались». Предсказуемо скомандовало начальство. Адам мог предугадывать поведение Константина в точности до слова. Хоть этаж и был квадратов 300, но сидеть здесь особо было негде. С одной стороны комнаты, которая, по сути, и была всем этажом, стоял большой круглый стол с 10 стульями, который предназначался для торжественных встреч, но ни разу не использовался по назначению. На другом конце этажа находился обширный квадратный журнальный стол с одинокой вазой посередине, вокруг которого были расставлены монументальные кожаные диваны белого и черного цвета. «Господа», — сказал Адам, — «присаживайтесь на черные диваны, пожалуйста». «А что, белые мы запачкаем?» — засмеялся электрик, явно поддавший на старые дрожжи. «Можно мы снимем верхнюю одежду?» — спросил мужчина, представившийся врачом. «Дочка в пуховике уже спарилась». «Конечно». Адам улыбнулся молодому человеку. Тот ему почему-то понравился. Была в этом человеке какая-то вызывающая симпатию прямота, что ли? «Только попросите дочку не трогать ничего. Шеф этого не любит. На этот этаж даже мне разрешалось входить только трижды, и то по делу. А тут столько незнакомых людей сразу. Боюсь, будет скандал». Доктор кивнул, согласившись, и пошел к дочке, которая, не обращая внимания на вопли шефа, продолжала рассматривать помпезную раму. Адам отметил, что шеф отошел от всех так называемых гостей и уже плеснул себе виски в мини-баре, пытаясь успокоиться. «Ну, может, это и к лучшему. Сейчас пожарные их вызволят, и все наладится. Не о чем так беспокоиться. До часа икс еще масса времени». «Адам!» К нему, вытирая размазанную по щекам тушь, подошла Инна. «Я ничего не понимаю. Вчера вечером мне пришло от него сообщение в мессенджере, мол, приходи завтра к 9 в офис. А сейчас он прилюдно кричит, что не звал меня и пускать не велел». «У него сегодня трудный день. Я уверен, все прояснится. Сейчас главное, чтоб потушили пожар, и мы как можно быстрее отсюда выбрались. Остальное я обещаю урегулировать». Попытался успокоить ее Адам. Он был влюблен в эту девушку безответно. И даже когда шеф попользовался ею и бросил, Адам не стал и пытаться завоевать сердце красавицы, заведомо зная о неудаче. Он иногда посылал ей цветы и открытки с пожеланиями хорошего дня, а она воспринимала это как дружескую поддержку и также по-дружески благодарила. Но Адаму хватало и этого, чтобы в его жизни был хоть какой-то смысл. Этот этаж строился именно на непредвиденный случай. Находясь на нем, можно было пережить пожар, потоп и вооруженное ограбление. Здесь было стационарное электричество, отдельный вывод под интернет, отдельная связь и вентиляция. Адам был удивлен, что шеф не вспомнил про него сразу, ведь это было его любимое детище. Возможно, он подзабыл о его назначении, потому что понемногу превращал свой оплот безопасности в галерею дорогих покупок. Коллекцией это назвать было трудно. Постеры не были связаны между собой ни тематикой, ни страной-производителем, ни временем, ни авторами кино. Это были два десятка афиш, дорогих и не очень, которые объединяло лишь одно. Они все рекламировали фильмы. «Слышь, мужик!» К Адаму подошел электрик. «А что, здесь действительно нет сортира? Можно тогда мне какую-нибудь емкость? Я, ядрит-мадрит, на лестнице все сделаю, а потом выкину, как нас освободят». «Не говорите глупостей!» — сморщился Адам и поправил свою шикарную шевелюру. Он всегда так делал, когда злился или нервничал. У него была прическа настоящего еврейского мужчины, огромная шапка черных вьющихся волос. Словно дотошный парикмахер испробовал на нем свою самую крупную плойку, не спросив разрешения хозяина. Адаму не нравилась его прическа, и он даже хотел подстричься под ноль, но мама просила оставить копну, и он соглашался. Сейчас же он носил кудри в память о ней. «Пойдемте, я покажу вам туалет», — сказал он электрику, скрывая раздражение. «Вот». Он нажал на панель в стене, невидимая дверь открылась, и появилась просторная ванная комната. В ней был и душ, и джакузи, не говоря уже об унитазе и раковине со всевозможными аксессуарами. «Спасибо, мужик. Кстати, я Иваныч». Электрик протянул руку, и Адаму стало стыдно за свое высокомерие. «Адам», — представился он, и, борясь с брезгливостью, пожал потную ладонь пожилого мужчины. «Слышь, первый человек на земле, скажи мне, почему у вас все по шкафам находится? И лестница, и туалет? Это, наверное, что-то психологическое из детства. Ну, типа прятаться от отца там, чтобы люлей не получить». Выдал Иваныч и громко захохотал, чем привлек всеобщее внимание. У остальных было другое настроение. Им хотелось плакать, кричать или, как сейчас делала Инна, некрасиво грызть ногти, но точно не смеяться. Поэтому хохот не только выпадал из общего настроения, но и раздражал присутствующих. «У меня не было отца», — спокойно ответил Адам. «Проект утверждал Константин Валерьевич, так что все вопросы к нему». «Ну, у Костяна-то явные проблемы с головой. Тут без вопросов», — сказал Иваныч, доверительно наклоняясь к уху Адама, словно доверяя большую тайну. Тут точно и батя был, и поколачивал он юнца от души. «А вы электрик или психолог?» Сам не понимая, зачем вступил в дискуссию, спросил Адам. «Вот обидеть человека может каждый», — совершенно по-детски надулся Иваныч. «Я, может, просто родственную душу чувствую, ядрит Мадрид. Ребенок, которого били родители, он другой, особенный. У него душа рваная. Потому как в детстве мамка или папка для ребенка — это весь мир. И вот когда этот мир лупит его нещадно, то душа рвется, и ее уже никак не зашьешь. Рубцы остаются, да такие, какие не спрячешь. С ними приходится жить. Ну да заговорился я с тобой. Понял, ты маменькин, сыночек. И тебе нас с Костяном не понять». Заключил Иваныч и хлебнул из старенькой фляжки, видимо, что-то очень крепкое. Занюхал рукавом и скрылся в белоснежной ванной комнате. Адаму даже показалось, что такая высококлассная комната от такого нетипичного для нее посетителя скукожилась, сделавшись меньше на треть. «А ведь этот мужик, как ни странно, прав», — подумалось Адаму. «Он и правда был маменькин сынок, а шефа неоднократно избивала мать, которая к 30 годам окончательно съехала крышей и оказалась в психушке. Странный тип». Подавив в себе раздражение от нахальства электрика, Адам достал телефон, чтобы позвонить на охрану и узнать о положении дел, как вновь услышал свое имя. «Адам!» — истерично заорал Константин. Орать шеф любил и практиковал, но это всегда было больше от возмущения. Сейчас же в его голосе звучал ужас. Такого страха не было даже полчаса назад, когда он думал, что спасения от пожара нет. Адаму даже не пришло в голову, что могло бы вызвать у начальства такое отчаяние в голосе. Но, повернувшись на крик, Адам Александрович Жаги понял и разделил ужас и возмущение шефа. Бесценный плакат «Метрополиса», особая гордость, которую Константин приобрел совсем недавно для своей коллекции, стал медленно съезжать внутри рамы, появляясь внизу, но уже не целым, а словно порезанным мелким шредером, устройством для уничтожения важных бумаг. У Адама в кабинете стоял такой, и он даже иногда медитировал возле него. Когда нападало философское настроение, Адам, отправляя бумагу в аппарат, наблюдал, как из целого документа получается множество мелких длинных полосок, которые уже невозможно собрать воедино. Это заставляло его задуматься о тщетности бытия. О том, как в одно мгновение из целой жизни может получиться просто гора ошметков, которые будет невозможно склеить. Никогда, как бы ты ни старался.